После этого мы отправились в систему Тальян, оставив на борту станции в качестве охраны Алигу и Лурна. Они, учитывая боевой опыт и магические способности, в случае побега Бримсон с ней справится, а посторонние о координатах нашего детища попросту не в курсе. Уж об этом мы позаботились изначально. Меня и Патрика, на мой взгляд, будет достаточно для того, чтобы суметь выдернуть из-под носа местных полицейских нужного нам человека. Уже когда Протиус лег на курс разгона перед прыжком в гипер, мне в голову пришел более чем важный вопрос. Сириус успел создать для себя средство возвращения, уж что-что, а технология крестажа ему была прекрасно известна, как и всем чистокровным из числа аристократов. Да и рядовые потомственные маги довольно часто владели подобными сведениями. И если да, то где был оставлен крестаж? От далеко не самых простых рассуждений меня отвлекла вибрация артефакта контроллера. Это означало, что мой подарок, оставленный в качестве мести Зигеру и Девису, а заодно и Норман, начал реализовывать заложенные в него алгоритмы. Значит, он теперь стал магистром, хмыкнул Девис, покачав головой, какой буйный. Зигер, в это время читавший сводки медицинской, нахмурился и отложил свой айп в сторону. Похоже, он нам подгадил. Дон, подняв взгляд на Хернса, поинтересовался, чем же, пятый случай за двое суток, покачал головой Зигер, безумие, странные трансформации энергетики, генетические изменения, смерть, а затем труп превращается в какую-то странную разновидность нежити. Ты уверен в том, что Кларку хватило бы смелости пойти против нас? Фыркнул Девис, он лишний раз вздохнуть боялся, знал ублюдок, чем закончится дело, если вздумает рыпаться. Открыто он не рискнул ничего сделать, зато так, и уже ему ничего не предъявишь, поморщился Харнс, мы его в списке нежелательных гостей не вносили. Он сам покинул станцию, хоть и быстро, да и некромантов на черной жемчужине больше полутысячи наберется. А ты не думал, что это может быть какая-нибудь очередная зараза, которую привезли сюда с какой-нибудь недавно найденной планеты? Поморщился Девис. Таких случаев было больше сотни. Норман, кстати, уже ищет причины. Она думает, что кто-то из местных неудачно развлекается. Возможно, мрачно кивнул Зигер, но я уверен, это Кларк. Дон в ответ фыркнул. Даже если предположить причастность некромантов к происходящему, то тут много кто балуется экспериментами. Один у Илрах чего стоит, у него еженедельный заказ на подопытных, 30 пленников. Я порой думаю, что он их ест, а не опыты ставит. Что? В этот момент освещение в помещении погасло, а затем из ниш в стенах выехали проблесковые маячки общей тревоги. Их мерцающий ало-желтый свет пульсировал в такт заунывному реву сирены. Внимание! Всему персоналу занять места согласно боевому расписанию. Неизвестный противник в модулях Г1, Х2, Й7. Кларк это или нет, но нам придется разбираться с очередным дерьмом. Поморщился Девис, поднимаясь из-за стола. Вызови Талию. Покосился на него Зигер, пытаясь дозвониться до хоть одной из групп оперативного реагирования. Увы, но никто на вызовы Хернса не отвечал. Циркулярная связь вышла из строя, покачал головой Девис, прикрыв глаза, ХМ. Ноосфера станции тоже бурлит. Еще пару секунд назад этого не было. Значит, что-то начало комплексную атаку, покачал головой Зигер, живое существо или артефакт. Кларк, артефактор и некромант, он вполне мог изготовить какой-то подарок на случай проблем. Да и, ты чувствуешь, пространство вокруг быстро заполнялось энергиями смерти. Они пропитывали станцию и ее духовную составляющую, давно сформировавшуюся из-за постоянного проживания на черной жемчужине нескольких миллионов живых существ. Это точно Кларк, фыркнул Харнс. Сейчас неважно кто, вздохнул Дон, разберемся со всем этим дерьмом и будем искать виновника. Пока. Гулкий удар в створке входных дверей заставили магистра замолчать, закутавшись в многослойные щиты. Перед ним сформировались сразу несколько матовых сфер разных цветов. Харнс не отставал от своего собрата, обезопасив себя и приготовив боевые конструкты. Едва они закончили готовиться к бою, как створки дверного проема разорвало очередным ударом и в помещение ворвалось разящее некромантией существо, нечто напоминающее гуманоида, при жизни являвшегося женщиной. Однако, сейчас обнаженное тело, изуродованное жуткой трансформацией, едва ли могло вызвать вожделение. Живот покойницы превратился в громадную пасть, а из посиневших сосков некротической твари торчали длинные тонкие щупальца, рыскающие из стороны в сторону в поисках жертвы. Голову у омерзительного, покрытого слизью существа, полностью лишенного одежды, не было. Ноги ниже колен и руки ниже локтя вместо нормальных конечностей заканчивались костяными когтями. Из спины твари и обрубка шеи торчали толстые гибкие конечности, на концах которых имелись мелкие, наполненные игольчатыми зубами, пасти. Не дожидаясь, пока тварь доберется до них, оба магистра обрушили на нее поток боевых заклятий, мгновенно расправившись со своим противником. Однако, вслед за первым существом в помещении начали врываться все новые твари. Все они раньше были живыми существами, гуманоидами, во всяком случае. Однако, ни одна из них не была похожа на остальных. Попадались твари, что выше пояса имели почти нормальное строение, торс, голова и руки, но вместо нижних челюстей у них были покрытые когтями щупальца, а ниже пояса их тела превращались в костяной, покрытый шипами, длинный гибкий хвост. Иные так и вовсе походили на нечто среднее между приматом и пауком. Их всех объединяло одно – существа являлись какой-то разновидностью нежити, созданной далеко не по канонам классической некромантии. И как он это провернул? Задумчиво уставился на обгоревшие останки бывших обитателей черной звезды Харнс, когда поток нападающих иссяк. Выйдя из кабинета, маги увидели приемную, залитую кровью. Секретаря нигде не было, а створки дверей, за которым начинался большой холл, оказались замершими в положении открыто. «И где тела?» – задумчиво спросил Дивис, пройдя через помещение к выходу. «Не могли же все!» Громкий женский крик, донесшийся откуда-то из коридоров станции, а затем резко оборвавшийся, заставил магистра замолчать. Спустя несколько мгновений в трубах воздуховода в стенах потолке раздался громкий скрежет и многочисленные удары. Вместе с ними до обострившегося слуха мага донеслись звуки выстрелов плазменных винтовок и бластеров, а затем и визг пришедших в боевой режим лазерных турелей. «Скотина!» – покачал головой Зигер, принявшись с помощью своего айпа проверять данные систем наблюдения. «Это срань по всей станции. Всюду идут бои между живыми и этой нежитью, а убитые довольно быстро мутируют в твари и нападают на уцелевших. Если это Кларк», — мрачно хмыкнул Дон, выслушав Харнса, «то ему удалось нам нагадить». Дисплей айпа Дивиса активировался. На экране иллюзии появилось изображение Норман. На женщине был разорванный в нескольких местах деловой костюм, а лицо и волосы покрыты кровью. «Что происходит?» — поинтересовался Дон, оценив состояние талии. «Дерьмо происходит», — покачала та головой в ответ. «По всей станции идут бои. Часть нашего персонала и больше половины проживающих в гостиницах разумных мутировали и пытаются расправиться с уцелевшими. В жилых модулях ад, там почти не было боевиков, только технический персонал. Судя по всему, он не смогли оказать сопротивление, никто не отвечает на вызовы. Я организовала команды зачистки. Думаю, в течение пары часов мы выбьем самых агрессивных тварей, а затем будем планомерно проверять все отсеки. Значит, ситуация под контролем», — поинтересовался Зигер, подойдя ближе к Дивису. «Она будет под контролем, когда мы найдем источник этой дряни», — покачала головой Норман. «Наши убитые тоже мутируют и нападают на нас. Приходится уничтожать тела, а магистров среди нас мало», — добавила женщина, демонстративно фыркнув. «Кто именно мутировал? Простецы или маги? Или кто-то из ксеносов?» — спросил Дон, пытаясь понять систему, по которой происходит поражение разумных странной мутацией. «Все подряд», — вздохнула Талия, «на первый взгляд, никакой связи между зараженными. Кто-то маг, кто-то нет. Есть люди, Алари, Урукхай. Я выделила группу для анализа записей. Возможно, получится выявить первоначальные очаги, с которых все началось. Хорошо, мы зачистим центральный офисный блок, раз уж нас это дерьмо застало тут, а затем направимся к ЦПУ», — покачал головой Дивис, «держи нас в курсе ситуации». «Лучше разделитесь», — поморщилась Норман. «Резервный ЦПУ разгромлен. Если не успеть зачистить осевую зону и основной пост управления, то мы нарвемся на серьезные проблемы». «Хорошо», — кивнул Дон, отключаясь. Оба магистра еще не знали, что артефакт, созданный Айзеком Кларком в качестве средства отсроченной мести, начал действовать еще в день отлета некроманта. Сейчас он окончательно перешел к выполнению второго этапа заложенного в него алгоритма. «Ты чему там улыбаешься?» — спросила Рина, покосившись на меня. «Шалость удалась», — усмехнулся я, припомнив любимое выражение Сируиса. «Что оно значило для Блэка, мне известно не было. В те годы я предпочитал не совать нос в прошлое мага, являвшегося моим сюзереном. Он отвечал мне тем же и не задавал неприятных вопросов. Это потом наши отношения перешли в разряд дружеских, но времени и возможности для задушевных бесед так и не появилось. Однако, сие выражение как нельзя лучше подходило к тому, что ожидало станцию «Черная жемчужина». Да, пытаться отвечать на каждый плевок могущественных персон – верный путь к смерти. Однако, не в этом случае. Магистры прекрасно понимали, что неправы, когда указали мне на выход. Они знали о купленных мною офисах и ангаре, о потраченных на врастание в местное общество годах и усилиях, но им было плевать. Девис и Зиггер решили, что для них дешевле и проще выставить меня со станции, дабы не повторились бои в коридорах их вотчины. Магистры забылись. Они не учли, что даже слабый маг, подгадав нужный момент и найдя слабое место, может причинить крайне много бед. Сейчас мне очень далеко до могущества и опыта этой парочки. Даже Норман для меня не по зубам. Однако это касается открытой схватки. Зато диверсии. Я очень способный ученик, а Джулия была достойным учителем, хоть и не житью. Ее жестокую науку выжимания и диверсия мне удалось усвоить на приличном уровне. Теперь магистры, позволившие себе плюнуть мне в лицо, пусть и фигурально, расплатятся за это. Я прекрасно понимал, что мой артефакт не сможет убить их, как не получится полностью уничтожить черную жемчужину. Однако, мое творение в состоянии серьезно испортить им репутацию и нанести такой вред бизнесу, что их вотчина очень долго не сможет отмыться от позора. Гибель громадного числа совершенно непричастных к решению Девиса и Зиггера разумных меня уже не волновала. Большинство обитателей черной жемчужины были еще тем дерьмом, а меньшинство, судьба пленников, попавших на эту станцию, незавидна. Чаще всего, она куда хуже смерти. Полторы недели полета к системе Тальян были заняты более чем продуктивной работой. Я и Майерс изготавливали второй артефакт-симулятор. Первый было решено оставить на нашей станции, чтобы у Олеги и Лурна было полезное занятие. Я даже не поскупился и внес в их экземпляр артефакта собственный опыт и те знания, что получил стараниями Джули, включая карты, которые когда-то проходили я и Грегори по руководствам вампирши, а также данные Хоксмита в период между нашим бегством с Земли и ядерными ударами, лабиринт с последнего испытания турнира трех волшебников, благо он и потом имелся в симуляциях Блэковского комплекса. Последние две карты Афарис и Фрау опробовали еще до нашего отлета и остались под большим впечатлением. Особенно, если учесть, что им пришлось действовать там в экипировке, аналогичной защитному костюму невыразимцев и с памятными МП-5 из Д6. Рина, к слову, тоже вкусила этого опыта, после чего стала смотреть на меня уже иначе. От комментариев Алари воздержалась, но ошарашенный взгляд, которым она меня одарила, вернувшись в реальный мир, говорил об очень многом. По всей видимости, Глору считала обитателей земли дикарями, живущими в пещерах. Никак иначе объяснить ее удивление я не мог. Собственно, на создание второго комплекса артефакта-симулятора меня сподвигла мысль о том, что рано или поздно у нас будет достаточно много как бойцов, так и членов экипажей, и лучше озаботиться средствами обучения сразу, чем потом решать этот вопрос в авральном режиме. Между тем, я и Филипп работали не одни, периодически к нам присоединялись Рина и Роберт. Последний, впрочем, скорее учился, чем помогал, поскольку имел диплом подмастерья артефакторики и очень многие вещи попросту не понимал. В идеале, можно было и имперский производственный комплекс использовать для этих целей, но он тоже остался на нашей станции. Там мы создали лишь самые сложные узлы, изготовить которые собственными силами Н могли в принципе, а остальное делалось уже на борту Протиуса. Когда же артефакт оказался завершен, а в него были загружены копии всего того, что уже имелось в его первом собрате, Филипп, Рина и Роберт едва не взвыли. Участие в симуляциях, контролируемых мною, вызвало у моих товарищей и подчиненных не самые приятные эмоции и чувства. Несмотря на их богатый жизненный опыт, маги не ожидали столь жестоких и жестких условий, в которые я их загонял. Ситуация стала особенно пикантной, когда мне на ум пришла идея добавить еще данных и карт, используя для этого собственные воспоминания о балкарских топях и столице подгорного царства, в которой мне довелось не просто побывать, а еще и тесно пообщаться со множеством Танарри. «Ты садист», — покачал головой Филипп после очередного сеанса симуляций. «Нет», — добавил маг, подумав, «если тебе удалось там выжить, значит ты чудовище. Нормальные разумные из такого дерьма не могут выбраться». «Ты будешь удивлен», — фыркнул я, — «в проклятых топях даже жили. И люди, и Урукхай, и Эльдар, и Дворфы имели поселки, наблюдательные посты. уточнять, что слово «поселки» означало не населенный пункт, а укрепленную и хорошо охраняемую торговую зону, я не стал. «Кошмар», — покачал головой Майерс, — «только вот объясни, зачем ты прогоняешь по таким жестоким местам меня? Ладно, я могу понять Рину и Роберта, они боевики, каждый со своей специализацией, но меня за что, на случай абордажа судна, пожал я плечами, или ты думаешь, что у нас тут предусмотрена палубная команда?» Филипп фыркнул, но не стал спорить со мной. Судя по всему, наш корабельный техник прекрасно понимал, что дело не в этом. Учитывая, что я взял в оборот Патрика, намереваясь подтянуть его в артефакторике и магии крови, благо, по этим дисциплинам парень имеет дипломы подмастерья, что упрощает дело, Майерс явно подозревает неладное. По большому счету, правильно делает. Я не просто так трачу свои нервы, время и силы. Костяк будущей организации должны составлять сильные маги, обладающие титулом магистра. И это не блажь, а способ привлечь серьезные кадры, а также увеличить реальное качество будущей структуры за счет хорошей подготовки руководящего состава. Из-за постоянных тренировок в симуляциях прибытия на орбиту Тальяна-4 было встречено командой с откровенной радостью, каковую мне не доводилось наблюдать за своими подчиненными даже после возвращения с тяжелых заказов. «Прибыли», — улыбнулась довольная Рина, наконец-то, покосившись на Элари, я хмыкнул. Глару еще даже не подозревала, что именно я намереваюсь добавить в блоки памяти артефакта симулятора, иначе она уже задумалась бы, если не о бегстве, то о поиске поводов держаться как можно дальше от грузового отсека. «Такс, что тут у нас?» Глинклигу уставился на документы прибывшего корабля и задумался. Таможенник искренне надеялся, что смена пройдет без происшествий и он с чистой совестью отправится в долгожданный отпуск. Однако, госпожа Фортуна, по всей видимости, решила продемонстрировать свое мрачное чувство юмора. Иных объяснений увиденному в документах офицер придумать не мог. Реплика имперского разведывательного корвета с современным вооружением, новейшими сенсорными системами и запредельно мощным, учитывая габариты, щитами. Уже этот факт мог служить поводом для ареста звездолета. В пространстве Элари, хоть и числящихся вассалами Федерации Дракона, но де-факто с момента развала империи являющихся самостоятельной расой, подобные корабли могут быть лишь у военных. Появление частников, пусть даже и входящих в состав ЧВК, на подобном судне неминуемо заканчивался их взятием под стражу и конфискацией звездолета. Увы, но не в этот раз. Два магистра, а также мастер-боевик и его собрат-артефактор. Пытаться провести арест столь занятно компании, подписать себе приговор и обеспечить космопорту проблемы в виде многочисленных разрушений, магистров и их подчиненных, понятно, задавит числом, но до этого момента они успеют убить очень многих Элари и принести массу вреда планетарной инфраструктуре. Вздохнув, Клигу поднял взгляд на стоящего перед ним высокого мужчину-человека и спросил: «Цель вашего визита – выкрасть разыскиваемого преступника», – насмешливо ответит тот, покосившись на безымянный палец левой руки. Элари счет за лучшее промолчать в ответ на не самую уместную шутку магистра. Будучи довольно посредственным магом, Глин не мог оценить уровень сил человека, но даже его скупых способностей хватало для понимания степени угрозы. Тяжелая густая энергетика, окружающая магистра, давящая на таможенника и мешающая тому сконцентрироваться на всей этой ситуации, намекала на то, что колечко у Кларка настоящее. Рядовой маг едва ли мог обладать столь удушающим фоном. «Хорошая шутка», — магистр вздохнул Клигу, «но я не могу внести ее в базу данных в качестве ответа на этот вопрос. Тогда сойдемся на том, что мы прибыли к давнему другу в гости. Так, давайте я укажу, что к нам прибыли с туристическими целями», — подумав, произнес таможенник, «по поводу вашего судна. Полагаю, магистр Глару останется на борту, как и мастер Майерс», — кивнул Кларк. «Так, про наличие оружия у вас и вашего спутника бесполезно спрашивать», — фыркнул офицер таможенной службы, демонстративно покосившись на кобуры с торчащими из них рукоятями бластеров. «Это гражданские модели», — улыбнулся человек, «ИПК-144, скорострельный бластерный пистолет, гражданская версия офицерского пехотного оружия. Они у нас одинаковые. Копии документов по ним и лицензии, выданные в Федерации, мы приложили к...» «Не стоит», — поднял руку Клигу. «Запишем, что у вас имеются сертифицированные средства демонстрации возможностей самообороны». Глин тоже умел шутить так, чтобы у его оппонентов не появилось поводов ударить, но и неприкрытый сарказм в свой адрес они поняли сразу. И тот факт, что перед ним целый магистр боевой магии особой роли не играл. Клигу было более чем неприятно чувствовать себя червем на сковородке. А именно такие ассоциации возникли в голове таможенника, когда он оказался в энергетическом фоне человеческого мага. Вот как, что ж, приятно чувствовать себя оружием в глазах окружающих, улыбнулся Кларк, можно сказать, нас оценили по достоинству. Урод, мысленно поморщился Эллари, впрочем, все люди такие. Клигу человеческая раса выводила из себя. Особенно это касалось вопроса женщин. Девушки Эллари были весьма популярны у людей и довольно часто отвечали им взаимностью. Высокие, похожие на обитателей планеты Эллариме, представители доминирующей расы имели генетическую совместимость с этим малым народом. И это без учета сугубо физического превосходства в силе и выносливости. «Добро пожаловать на планету Тальян-4», — кисло улыбнулся Клигу, мысленно пожелав магистру подохнуть. «Благодарю», — демонстративно дружелюбно улыбнулся Кларк, чем еще больше вывел из себя Глейна. Впрочем, рисковать своей головой Эллари не собирался. Ни в последние часы перед своим отпуском, ни в целом. На взгляд таможенника риск – дело благородное, но лишь тогда, когда это касается других, а не его самого. К тому же, Клигу осознавал разницу между данным явлением и откровенным самоубийством. Подумать только, всего один диплом, а как поменялось отношение, фыркнул Патрик, когда мы удалились от стойки таможенника на приличное расстояние. К слову, ты когда ему сказал про разыскиваемого преступника, я думал, у меня сердце остановится. Что люди, что Эллари, не всегда могут принять неприятную правду, пожал я плечами, впрочем, ты прав. Это кольцо действительно открывает очень многие двери и меняет отношение окружающих весьма радикально. Впрочем, это не значит, что мы станем совершать ошибку и использовать сей факт для решения имеющихся проблем. Тьма, ты начал говорить таким языком. Тренируюсь насиловать чужие разумы без менталистики, усмехнулся я. Только не на мне, улыбнулся Роберт. У меня и так мозги после тех симуляций не могут нормально работать. Добраться до больницы оказалось просто, такси. Увы, но местные образчики всего общественного транспорта управляются автопилотом, а не живыми водителями. Из-за этого нам с Робертом пришлось помалкивать. Обсуждать грядущий разговор с хакером не стоило, поскольку автоматика могла вызвать местную полицию, проанализировав беседу. Когда же мы покинули машину, благо это был именно наземный автомобиль, а не спидер, я оглядел здание центральной городской больницы и покачал головой. Не впечатляет. А, ведь мы в столице планеты, вздохнул Патрик. Представляю себе, что в провинциях. Здание больше походило на заброшенный приют для бездомных, чем на медицинское учреждение. Потрескавшаяся штукатурка, местами осыпавшаяся, из-за чего мы могли видеть самую обычную кирпичную кладку. Никаких современных технологий, вроде плексобетона или его разновидностей. Хорошо, что окна были современными и целыми, а не деревянными и выбитыми. Ты ему сразу скажешь, поинтересовался Роберт, когда мы подошли ко входу. Нет, покачал я головой, для начала, надо поговорить. Еще до посадки, я успел связаться с местным департаментом полиции и выяснить ситуацию с Дином Симмонсом. Выяснилось, что все не так страшно и достаточно заплатить назначенный местной прокуратурой залог, чтобы парня не отправили в камеру. Более того, в таком случае можно будет покинуть планету без каких-либо проблем. Однако, цена вопроса – 50 тысяч империалов. По словам Патрика, его друг не бедствует, но разом найти столько денег не сможет в принципе. В конечном итоге, я решил оплатить залог сразу и сделал нужный перевод с указанием целевого назначения. Как бы ни пошел разговор с Дином, лучше создать в глазах Патрика хорошее впечатление о себе, дабы помимо ритуала у него были и другие мотивы сохранять верность мне. На первый взгляд, глупость. Но, если разобраться, с этого момента Роберт будет понимать, что я готов вытягивать своих подчиненных из проблем и даже помогать тем, за кого они попросят. Мало кто в этом мире готов действовать подобным образом. Куда чаще в тех же ЧВК отношения с бойцам и их родне значительно хуже. Узнав в регистратуре у пожилой обладательницы лишнего веса и омерзительного характера, как найти Симмонса, мы отправились в палаты хирургического отделения. Паршивенько, огляделся Патрик, раньше тут такого запустения не было. И действительно, здание внутри выглядело, если не совсем уж брошенным, то близко к тому. Пластиковые панели обшивки стен были покрыты многочисленными трещинами, а подвесной потолок зиял черными провалами, в глубине которых можно было увидеть штукатурку и черные пятна плесени на ней. Это, уставился на дверь с характерным номером Роберт, когда мы поднялись на третий этаж. Пользоваться лифтом ни у меня, ни у моего спутника желания не было. Учитывая общее состояние здания, угроза поломки казалась нам слишком высокой. Это, кивнул я, без стука открывая дверь. Какими судьбами, рассмеялся Симонс, когда мы вошли в палату, Роб и Хаэм. Извиняюсь, но я не знаю вашего имени. То, как поменялся тон нашего будущего связиста, стоило ему почувствовать мою энергетику, говорило о хорошей соображалке этого человека. Во всяком случае, он очень быстро заметил и оценил разницу весовых категорий. Айзек, улыбнулся я, протягивая руку для пожатия. Рад знакомству, ответил Дин, глядя на меня. Зрелище техномагических металлических имплантов на месте обычных глаз, окруженных такими же стальными пластинами, скрывшими под собой глазницы, было впечатляющим. Фактически, треть лица Симонса оказалась заменена на артефактную конструкцию из алхимического сплава, из-за чего парень стал похож персонажей фильмов о киборгах 80-х годов. Разве что не комплекцией, ни поведением тех роботов не походил. Сходство усиливалось еще и тем фактом, что обе руки Дина тоже являлись кибернетическими. Их конструкцию сейчас не скрывала обшивка, сегменты которой лежали на прикроватной тумбе, благодаря чему мы могли видеть металлический скелет конечностей, сервоприводы, благодаря которым они двигаются, а также нейропереходники, соединяющие нервную систему организма с этой смесью кибернетики, алхимии и артефакторики. Надо сказать, зрелище не для слабонервных. Даже меня проняло. Правда, не от самого вида, а скорее от нахлынувших ностальгических воспоминаний о давно увиденных фильмах Земли, быстро подавленных волей. Не время и не место для подобных вещей. Так, с чем пожаловали? Уже не так весело, спросил Симонс, переведя взгляд своих кибернетических глаз на Роберта. Собственно, я привел к тебе твоего будущего начальника, усмехнулся Патрик, если, конечно, ты не собираешься в тюрьму. Ага, кивнул Дин, снова посмотрев на меня, то есть, у меня даже выбор есть, конечно, улыбнулся я, просто, не факт, что он тебе понравится. Роб, мы же друзья, поинтересовался Симонс у Патрика. Да, Дин, спокойно ответил Роберт, усевшись на стул рядом с кроватью, уставившись на дисплей приборов, контролирующих состояние нашего собеседника. Может, расскажешь мне о перспективах? Айзек это сделает лучше меня. Тогда, Симонс повернулся ко мне. Кивнув, я улыбнулся, как можно более дружелюбно. Впрочем, по всей видимости, с такими вещами у меня не слишком хорошо обстоят дела, поскольку Дин сразу же дернулся и попытался вжаться в кровать. Выбор просто. Ты становишься моим корабельным оператором МТИП или мы покидаем палату, а проблемы с властями, которые собрались тебя депортикровать, но еще не определились куда, останутся исключительно твоими делами. Все просто. В чем подвох? Вопрос, который порой задавал я своим собеседникам, меня изрядно рассмешил. Теперь понятна реакция на него тех, с кем я в тот период общался. Это действительно смешно. Подвох в том, что ты станешь оператором МТИП на борту корвета, экипаж которого хочет убить такое количество разумных, что очередь из желающих может растянуться по экватору этой планеты. Ага. А вы, парни, как я смотрю, любите приключения на свою голову собирать, нервно хмыкнул Симонс. Учитывая твою ситуацию, ты сам не лучше, покачал я головой, я жду ответ, но, учти, назад дороги не будет. Попробуешь потом сказать, что тебе у нас надоело, посчитаю это предательством. Веселая перспектива, тюрьма или другая тюрьма, фыркнул Дин. Сомневаюсь, что в той же федерации тебе позволит заказывать проституток и любимую пиццу, хмыкнул Патрик. Дин, дружище, я похож на несчастного заключенного, похож на маньяка, отмахнулся Симонс, твоя рожа не показатель, а в морду, насупился Роберт, я могу, ты знаешь, вот теперь согласен, расслабился Дин, ты еще меня проверять вздумал, засранец, возмутился Патрик, может, тебе ноги еще на протезы заменить, обойдусь, отмахнулся Симонс, после чего вновь повернулся ко мне, извиняюсь, но у меня были сомнения по поводу того, что Роб настоящий, энергетика у него уж очень сильно отличается, да и силёнок прибавилось как-то странно. Хочешь так же? Фыркнул я. Конечно, оскалился хакер. Ритуалы трансформаций, зелья мутагена и много тренировок. О, вот последнее, самое эффективное, усмехнулся Роберт. Айзек знает толк в том, как выжать все соки, а потом еще чуть-чуть. После его тренировок либо сдохнешь, либо станешь сильнее, но подыхать не советую. Он у нас некромант, заставит работать в виде нежити. Веселая картина, вздохнул Дин, телекинезом принявшись собирать обшивку своих рук. Ладно, халявной силы не бывает, это я давно усвоил. Вы лучше скажите, как вы собираетесь меня выдернуть с планеты? Деньги решают все, усмехнулся я, уж на то, чтобы заплатить заинтересованным чиновникам моих возможностей хватит. За мою свободу полицейские хотят 50 тысяч, нахмурился хакер, сумма не запредельная, вроде миллиона, но и сразу ее достать, та еще проблема. Особенно, если счет арестованы, а добрые следователи во время обыска в квартире отправили в свои карманы все мои заначки. Ублюдки, ты как вообще умудрился попасться? Фыркнул Патрик. Случайно, как оно и бывает, вздохнул хакер, закончив с приведением в порядок кибернетических рук и принявшись одеваться. Я тут был почти легально. На Старисе, этот соседняя со Статаром система, мне сделали новые документы, паспорт, удостоверение личности, дипломы. По ним я сюда и прибыл. Хотел забрать кое-что из старого тайника, только по пути нарвался на аварию. Трубу перегонки алхимического сырца разорвало в паре метров от меня. То ли она старая была, то ли кто-то на заводе давление лишнего дал, не знаю. Но меня окатило основательно. Если бы не респиратор, то вместо всего лица стальная хрень бы красовалась. А почему тебе не вырастили новые глаза? Спросил я, задумавшись о том, что порой одна нелепая случайность может сломать тщательно выстроенный план. Приборы, которые следили за состоянием Дина, Роберт выключил уже давно, благодаря чему персонал еще не в курсе происходящего в палате. Для нас это не фатально, решение об аресте Симмонса местный суд еще не вынес, а без него Натальян 4 отправить в камеру могут только если преступника взяли на месте совершения преступления. Во-первых, здесь нету химерологов и целителей, вздохнул Дин, во-вторых, даже если бы и были, то лучше уж воспользоваться ситуацией и расширить мои технические возможности, чем надеяться на то, что глаза из инкубатора приживутся, а не начнут отмирать через пару-тройку месяцев. Ты невысокого мнения о магах, только о здешних, хмыкнул хакер. А потом не планируешь вернуть себе нормальные глаза? Спросил Патрик, поднимаясь со стула. Как получится, отмахнулся Симмонс, по обстоятельствам. Не факт, что у нас такая возможность вообще будет. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 89 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 35. Занятное судно, ухмыльнулся Симмонс, оказавшись на борту Протеуса. За то время, что мы добирались из космопорта, хакер успел успокоиться и прекратил дергаться, находясь рядом со мной. Впрочем, это не отменяло того факта, что ему придется пройти ритуал трансформации, дабы я получил уверенность в его лояльности и боевую подготовку. Оба этих пункта обязательны просто потому, что нас впереди ждут далеко не туристические походы с ночевками в гостиницах с улыбчивыми и безотказными юными горничными красавицами. «Раз уж ты теперь член экипажа», — хмыкнул я, глядя на Дина, отправляешься на мостик. Симмонс, спокойно кивнув, направился следом за мной, не забывая крутить головой. КХМ, капитан, так, Айзек, фыркнул я, армейское звание утратило силу. Ну, ты же командир экипажа, так, сложно сказать, покачал я головой. В боевой обстановке мне куда чаще приходится командовать десантной группой. Пилотирование и все с ним связанное, на Рине, тут она специалист. Рина, нахмурился Дин, Эллари, тебя это смущает? Не жалую ксеносов, пожал плечами Симмонс, но Эллари, вроде, вменяемые, во всяком случае, женщины. Да уж точно не Эльдар, фыркнул я, заходя в помещение рубки управления. Рина, это Дин Симмонс, как ты понимаешь, он теперь будет заведовать МТИП. Дин, перед тобой, махнул я рукой на Эллари, с интересом рассматривающую хакера Рина Глору. «Наш пилот, приятно познакомиться», — улыбнулся Симмонс. «Садись на свое место», — фыркнула Рина, разворачиваясь к своему пульту и кладя ладони на рукояти штурвала. «У нас есть разрешение на взлет. Окно действует в течение 17 минут, потом пустит других». «Не кипятись, малышка», — спокойно произнес Дин, усевшись в кресло оператором ТИП. «Еще раз так назовешь, вырву глаза», — совершенно обыденным тоном, словно о выпитой чашке чая, — хмыкнула Глору. «Понял», — кивнул хакер. «Хорошо, что на коврик у входа не отправила. Мы там ходим, мешать будешь», — ответила Эллари, после чего повернулась ко мне. «Айзек, куда теперь?» «Система нашу Рилга», — вздохнул я. «Там у нас встреча с заказчиком». «Что-то новое», — покачала головой Глору. «Не на черной жемчужине и вживую». «Это Лоран», — вздохнул я. «Перед отлетом со станции пришлось предупредить его о необходимости сменить место дислокации. Судя по сообщению от него, ко мне прислушались и совет выполнили». «Вот как, а это не ловушка? Все же, ты довольно специфичный подарок оставил магистрам. У него с ними были не самые теплые отношения», — покачал я головой, припомнив торговца живым товаром. «Увы, но через Норман мне так и удалось добраться до самых крупных группировок, занимающихся киднеппингом. Однако, после участия в нескольких рейдах на слаборазвитые планеты малых рас со мной связался Лоран Вилье, полукровка от Союза Человека и Эллари. Именно он помог мне найти способ обзавестись подопытными, а потом принялся подкидывать довольно интересные заказы. Как правило, его интересовала разведка в очередной системе, где находятся планеты малых народов. От нас требовалось собрать информацию о местных ВКС и ПКО, комплексах дальнего обнаружения, перехватывать и дешифровывать переговоры военных, выявлять стратегически важные объекты. Лоран очень не любил действовать вслепую, а потом подстраховывался, прежде чем отправлять свою небольшую эскадру на дело. Впрочем, небольшая численность компенсировалась качеством. Один тяжелый авианесущий фрегат имперской постройки. По большому счету от него остался лишь корпус, а вот начинка давно модифицирована. Причем, Вилье уделял внимание не только технологическому, но и магическому аспекту комплектации. Часть оборудования была произведена на Статоре 16, часть на Черной Жемчужине, а некоторые элементы заказывались на Лирине у местных артефакторов. Таким образом, любитель киднеппинга озаботился о комплексной модернизации не только своего флагмана, но и четырех корветах эскортных сил и тяжелых истребителей авиакрыла. Его стараниями и без того достойные FC-280SF превратились в натуральные машины смерти с запредельной для данного типа звездолетов живучестью. За годы в вотчине Нормана и ее хозяев, я успел понять, что черная жемчужина далека от декларируемых для посторонних устоев. Магистры, изначально правившие станцией, на определенном этапе таки не справились с ситуацией, и часть модулей оказалась под контролем других группировок. Банально отстрелить их, избавляясь от проблем, не выходило. За спинами криминала стояли не менее могущественные маги, способные создать серьезные проблемы. Из-за этого Норман, Зиггер и Девиз были вынуждены скрипеть зубами, но терпеть сам факт выхода из-под их контроля третьей черной жемчужины. Произошли эти события далеко не вчера, а около тысячи лет назад. С тех пор ситуация не слишком изменилась. Все те же группировки, все та же станция. Разве что живой товар теперь идет из других систем. «Не забудь, что нам надо забрать Алигу и Лурна», — добавил я, когда мы уже вышли за атмосферы. Спустя две недели мы уже были на орбите планеты нашу. Собственно, в данной системе имелись два пригодных для жизни мира — нашу и Рилга. В годы существования империи дракона народы, населявшие их в ту пору, умудрились убить послов, отправленных для установления первого контакта. И это при том, что обе расы уже начали осваивать космос и даже вели между собой торговлю, построив собственные орбитальные станции. Однако, до межзвездных перелетов они так и не доросли. Тогдашний император, получив известие о гибели дипломатов, одним из которых являлась его дочь, ненаследная принцесса и эрцгерцогиня, приказал устроить геноцид и полностью уничтожить обе расы. Никакие уговоры придворных не помогли, мнение правителя поддерживал и наследник, и военных, и представители ВПК, для которых любая война – хороший доход. Возможно, император позднее пожалел о своем жестоком решении. Об этом архивы историков умалчивают, а придворная хроника пестрит пробелами, появившимися после гражданской войны. Однако, точно известно, что раз и нашу Ирилга пожалели о содеянном и даже пытались отправить переговорщиков. Увы, но их корабли с их посланцами были уничтожены прибывшими в систему силами ВКС. Для исполнения воли скорбящего о смерти дочери императора отправили 4 и краткое флот империи. В те годы считалось, что это соединение служит исключительно в качестве карательного отряда, подавляющего любые мятежи и на корню уничтожающего любые ростки недовольства в колониях и провинциях. Возглавлял группировку карателей магистр Шарн, адмирал и опытный боевой офицер, разменявший к тому моменту 1000 лет жизни и прошедший всю карьерную лестницу от матроса до командующего эскадрой. Он, по мнению историков, совершил невозможное. Обе расы оказались уничтожены, но экосистемы планеты и орбитальная инфраструктура уцелела. Правда, занял этот процесс долгие 20 лет, ничто по меркам долгоживущих. Под руководством Шарма Пкорилга и Нашу были подавлены за считанные часы, орбитальные станции захвачены штурмовыми подразделениями, а затем произведена высадка на сами планеты. Уже там началась резня. Для исполнения приказа императора построили несколько тысяч концентрационных лагерей, куда партиями вывозили население городов. Тела убитых уничтожались на месте в большинстве случаев. Немногочисленных магов отправляли в научные подразделения эскадры, где они становились подопытными. Их биоматериал-материал потом использовался в исследованиях, породивших новые варианты терапии для граждан империи, позволивших еще больше увеличить среднюю продолжительность жизни, расширить физические и магические способности. К тому же, кое-что их этого стало еще одним кирпичиком в здании генетического разнообразия человеческой расы. В нынешнее время система Нашу Рилга является независимым государством. Подавляющая часть населения – люди, алари и полукровки от их браков. Лишь небольшая доля граждан, дворфы из кланов, что некогда присягнули на верность империи. На внешней орбите системы, на самой границе гравитационного колодца звезды, находятся до сих пор сохранившиеся орбитальные станции и древние звездолеты уничтоженных рас. Они используются в качестве музейных экспонатов и поддерживаются в работоспособном состоянии. Что удивительно, но местные власти даже организовали производство копий оригинальных комплектующих, дабы обеспечить полную аутентичность экспозиции. Занятное местечко, покачала головой Рина, глядя на единственный континент планеты нашу. Несмотря на прошедшие с давней резни тысячелетия, это место сохранило в своей ноосфере и энергетике последствия гибели целой расы. В сотнях мест на поверхности континента можно было увидеть на тонком слое реальности пятна зон повышенной концентрации некротики. Даже с орбиты заметно, что в этих местах нет растительности, только серый мертвый грунт, который даже в пустыню не превратился. Сколько раз читала учебники истории, но так и не смогла понять, почему эти расы вздумали убить дипломатов империи, хмыкнул Элари. Развитые цивилизации же были. Не дикарские племена с копьями, вылезшие из пещер. Эта тайна так никогда и никем не будет разгадана, судя по всему, покачал я головой. Впрочем, не исключено, что местных тогда просто подставили. Кто-то мог избавиться от, например, дочери императора, выставив виновными те расы. Политика, хмыкнул Филипп, покосившись на Дина. Хакер в ответ на взгляд инженера поморщился, но промолчал. Увы, но отношения этой парочки с самого начала пошли не лучшим образом. Дело в том, что Майерс имеет виды на Алигу, которая не торопится отвечать ему взаимностью. Однако, новый член команды в лице Симмонса решил приударить на довольно привлекательной Элари, из-за чего у него произошел конфликт с Филиппом, закончившийся дракой. Что удивительно, инженер умудрился даже скрутить хакера, несмотря на наличие у последнего дающих преимущество в сугубо физической силе кибернетических протезов рук. Правда, развить свой успех в потасовке Майерсу на деле Патрик и Афарис, разнявшие технарей и растащившие их по каютам. Входящий вызов. Канал с шифрованием согласно имеющегося у нас ключа. «Выводи на мой дисплей», — приказал я, опуская взгляд на свою панель управления. Спустя несколько мгновений на экране иллюзии появилось изображение Лорана Вилье. Айзек, дорогой, оскалился полукровка, блеснув красными радужками глаз, доставшимися ему от матери, как давно мы не виделись. Говорят, тебя можно поздравить с долгожданным и заслуженным титулом магистра. Правильно говорят, кивнул я, впрочем, не только меня. Кое-кто из моей команды тоже обзавелся милым колечком-артефактом. Как быстро летит время, улыбнулся Вилье, Какие-то 4 года назад ты был ничем не примечательным хозяином небольшого кораблика с минимальным экипажем, а теперь владелец корвета с довольно серьезной, можно сказать, авторитетной командой. Время течет, все меняется, хмыкнул я, это неизбежно. Ты прав, мой дорогой друг, жизнерадостно оскалился Лоран. Впрочем, я думаю, что мы можем обсудить эту тему в более приятной обстановке. Не откажусь, всегда рад спокойным беседам с достойными разумными. Поддержал я полукровку, прекрасно понимая, что серьезных разговоров по связи не будет. Вообще, складывалось впечатление, что Вилья перестраховывается. Несмотря на достаточно хорошее шифрование и связь в импульсном режиме с постоянной сменой частоты, из-за чего периодически возникали фризы и на нам приходилось говорить по очереди, медленно и неторопливо, мой собеседник чего-то опасался. Возможно, он беспокоился о возможности шпионажа даже с моей стороны. Или со своей. Отлично, улыбнулся Лоран. Тогда, жду тебя в музее истории системы Нашурилга. И, думаю, будет уместно, если ты возьмешь с собой в качестве сопровождения одну из своих очаровательных Лори. Появление 2 одиноких мужчин в развлекательном центре едва ли может остаться незамеченным. Хорошо, кивнул я, так и сделаем. Увы, но к разочарованию обоих поклонников фрау, именно ей пришлось отправиться со мной в предложенный Вилье поход по музею. Ради этого Лига даже соизволила отказаться от привычной одежды военного кроя, облачившись в самое обычное короткое платье. Распущенные волосы, скромный макияж, миниатюрная сумочка и туфли на высоком каблуке довершили образ, выбранный снайпером. Я же, оценив ее наряд, задумался и одел клубный пиджак, брюки в том же стиле и рубашку. Если не видеть наши ауры и не ощущать энергетику, то со стороны может показаться, что в местный музей прибыла очередная небедствующая пара, мужчина-человек и его подруга Лори. Подобным зрелищем никого не удивить не только в нейтральном космосе, но и в Конфедерации независимых систем. Местом встречи с Лораном было кафе, расположенное в середине громадного зала на древней станции музея. Там он, в компании своей вечной помощницы, тоже из числа Лори, уже ждал нас. «Рад тебя видеть», — улыбнулся Вилье, пожав мою руку. «Милая», — полукровка поцеловал костяшки пальцев Олеге, чем заставил ее фыркнуть. «Как твои дела?» — спросил я, когда мы расселись за столиком, а робот-официант принес наш заказ. «Проходит серьезную перестройку», — усмехнулся Лоран. «На станции Черная Жемчужина до сих пор проблемы. После первой волны заражения, скажем так, ситуацию удалось взять под контроль, но затем уже маги начали сходить с ума, а потом мутировать. И чем слабее одаренный, тем быстрее этот процесс. Ходят слухи, что ведьмы превращались в каких-то громадных моллюсков с покрытыми острыми шипами-щупальцами. Ты не в курсе почему?» Несмотря на шутливый тон, взгляд Вилли был мрачным, холодным и оценивающим, словно бы полукровка что-то для себя решал. «Понятия не имею», — пожал я плечами, ответив ему улыбкой. «Мне просто один знакомый намекнул, что лучше убраться со станции как можно быстрее. Я решил последовать его совету, а заодно и тебя предупредил. Вот что значит добрые отношения», — улыбнулся Лоран, разливая по нашим бокалам местное вино. «Когда у тебя есть друзья, они могут, если и не лично помочь, то предупредить об опасности, дать совет. Это тоже важно, не находишь?» «Почему же? Именно так в жизни все и обстоит». «Отрадно слышать это из уст некроманта», — фыркнул Вилье, покосившись на Олегу. «К слову, ты ничего не слышал об этих чужаках? Говорят, что будто бы вернулась из небытия раса, которую уничтожила империя. 4-рукие существа на кораблях, построенных в виде кальмаров. Только слухи», — покачал я головой. «Знаю, что такие есть, создаю проблемы Эльдар и Элкар, но без деталей». «Вот как», — хмыкнул Лоран. «Некоторые умники утверждают, что у этих чужаков более чем серьезное вооружение. Якобы их корабли малочисленны, но превосходят наших давних врагов технически, благодаря чему флот Эльдар и Элкар несут большие потери. Об этом я слышал, но мне больше кажется, что дело не в этом. Скорее, у них очень хорошо работает разведка, благодаря чему удается выбирать правильные направления атак», — пожал я плечами, сделав глоток вина. «Возможно. Правда, подтвердить или опровергнуть это никто не может. Еще никому не удалось провести более-менее вдумчивую разведку. Зонды при попытках сканирования выявляются и уничтожаются, а корабли-разведчики не рискуют подбираться близко». Произнося это, Вилли смотрел в свой бокал, пребывая в некоторой задумчивости. «И ты решил подключить к делу меня?» — усмехнулся я. «Что ты? Разве я похож на того, кто отправит тебя на столь опасное дело?» — фыркнул полукровка. «Со своими друзьями я подобным образом не поступаю. Интересно, а у него вообще есть друзья?» — мысленно хмыкнул я. «Ведь он не врет. Друзей таким образом он не подставляет. Однако окружающие для Лорана, как мне кажется, давно стали расходным материалом. Озвучивать свое мнение, понятно, мне не приходило в голову. Все же, Вилье, достаточно влиятельный и разумный с обширными связями. Ссориться с ним – последнее дело. К тому же, полукровка является достаточно удобным заказчиком. Он всегда трезво оценивает ситуацию и желает получить реальные вещи, чем вызывает уважение. К тому же, Вилье известен своей честностью в финансовых вопросах. Ни один разумный в нейтральном космосе не может сказать, что Лоран его обманул. Сам я уже успел убедиться в этом, неоднократно выполняя заказы сего индивида. Между тем, поведение торговца живым товаром начинало вызывать вопросы. Казалось, будто бы Вилье никак не решится на самую важную часть нашей беседы. Нечто не дает ему озвучить то, ради чего мы тут находимся. И это более чем странно. Как правило, Лоран не был замечен с подобной нерешительностью. Ни с его родом деятельности проявлять слабость в принятии решения и озвучивании неприятных вещей. «Что же тебя так тревожит?» – задумался я, принявшись прикидывать возможные варианты. «Ты явно не собираешься устраивать ловушку. О том, что это опасно тебе, полукровка, прекрасно известно. Что же не так?» Оторвавшись от изучения рубиновой жидкости в своем бокале, Вилли посмотрел мне в глаза. Казалось, будто бы он принял окончательное решение и теперь примется его реализовывать. Переведя взгляд на свою помощницу, Лоран улыбнулся и произнес: «Милые, вы не желаете пройтись к прилавку с местными десертами? Нам надо, чтобы ваша женская интуиция помогла определиться с выбором». «Конечно», — улыбнулась его помощница, уставившись на фрау. Снайпер сразу поняла, что именно от нее требуется, и кивнула соплеменнице, поднявшись из-за стола. Когда они удалились, Вилье вздохнул и произнес: «В общем, Айзек, у меня есть интересное и долгосрочное дело, но участвовать ли в нем, тебе решать. Только тебе», — добавил Лоран, покосившись на наших спутниц, что-то обсуждающих с человеком-администратором, «потому я и решил спровадить твою десантницу. Говори, в Федерации начинаются бурления. Недавно там прошла волна митингов. Протестующими были как простецы, так и маги. Первые требовали лишить одаренных избирательных прав и обложить дополнительными налогами, запретить получать специальное образование. В общем, неприятные тенденции. Однако, почти одновременно с этим начались выступления уже магов, которые требовали прав для себя и отмены дискриминирующих законов, которые были приняты за прошедшие 20 лет. Можно сказать, что ты сбежал из Федерации очень вовремя. Там сейчас очень неприятно для одаренных. И что требуется от меня?» — поинтересовался я. Происходящее в Федерации дракона напомнило мне Землю. Перед глазами сразу же появились образы бездыханного тела Гермионы с пробитой обломком трибуны головой, бойни в конце турнира трех волшебников и того, во что превратилась планета после ядерных ударов. Простецы, они всюду одинаковы, пришло мне на ум, когда удалось загнать неприятные воспоминания в глубины разума. Хорошо, что в моем экипаже их нет. Собственно, в системе Утари митинги дошли до столкновений между протестующими. Полиция не справилась, как ты понимаешь. У простецов было гражданское оружие и разрешенные защитные артефакты, а маги, хоть и не боевики, но, ты прекрасно знаешь, что даже занюханный подмастерье любого направления может сделать обывателем, — покачал головой Лоран, в один глоток осушив свой бокал. После этого там начались аресты. Большинство уже на свободе. Они отделались штрафами и общественно полезными работами. Однако, четверо хороших людей остались под стражей и ожидают суда. Их обвиняют в убийствах и подстрекательстве к мятежу. И ты хочешь, чтобы я вытащил их из тюрьмы? Догадаться о сути задания было не так сложно. И, что паршиво, это снова политика. Однако, как ни странно, у меня не возникло ни капли отторжения при мысли о том, что магам надо помощь, пусть даже влезая во все это дерьмо. «Не только», — кивнул Вилье, — «заказ состоит из нескольких задач. Первая — вытащить этих магов из тюрьмы. Вторая — разгромить местный штаб партии радикалов, что устроило митинги простецов». Слушая Лорана, я вспомнил о проекте «Виктория», алхимических пулях, что пробивали классические щиты магов, разгромленных особняках, а потом... Перед глазами снова возникли образы прошлого. В этот раз это были тела членов семьи Гринграсс, с которым расправились мутировавшие скрибы и слабосилки, неожиданно для себя получившие преимущество над магами. Цена контракта, видимо, что-то было не так с моим лицом и голосом. Лоран с нескрываемым подозрением уставился на меня, а затем спросил: «У тебя есть причины согласиться? Личные, назад дороги не будет. Это путь в один конец. Победа или смерть?» Спокойно пожал я плечами: «Ничего нового. Цена на этот заказ – 1 200 000 империалов», – тихо произнес Вилье, – «предоплата 100%. С чего такая щедрость?» «Нет, я понимал, что устроить налет на одну из систем в пространстве Федерации, разгромить тюрьму и штаб политической партии, а потом убраться оттуда – то еще дело. После него меня и всю мою команду точно объявят в розыск и назначат такую награду, что иные магистры задумаются об участии в охоте. Однако, столь большая сумма означает, что дело куда хуже, чем мне кажется на первый взгляд. Магов надо доставить в посольство пространства магистрата в системе Калрис», — пояснил Лоран, — «там же ты получишь новый заказ. Значит, мои догадки верны и в этом деле участвуют». Я не закончил фразу, поскольку Лоран просто кивнул. «Можно сказать, коллеги тех, кто в Федерации тебя серьезно подставил, я в деле». «Он согласился», — произнес Лоран, усевшись в кресле напротив магистра Форса. Маг в ответ довольно кивнул, а затем спросил: «Ты предупредил его о последствиях?» «Да, но у меня сложилось впечатление, что у Кларка есть личные причины влезть в ситуацию. Когда я объяснял, в чем дело, он от него начало веять чем-то очень тяжелым», — подумав, произнес Вилье. «Вот как, интересно», — хмыкнул Форс и несколько неожиданно. «Что дальше?» — спросил Лоран, глядя на своего куратора. Мало кто в изученной части космоса знал, что Лоран Вилье является не простым криминальным авторитетом, а давним сотрудником СВР пространства магистрата. Обладая мастерством в 6 направлениях магии, 4 веками жизненного опыта и громадным резервом энергии, мужчина мог позволить себе очень многое, но предпочитал оставаться в тени. Уже почти 2 века он выполнял грязную работу для СВР, собирая генетический материал малых рас, образцы их технологии и разработки в области техномагии и алхимии. В процессе этой работы магистр выявлял перспективных кадров, которых можно было бы завербовать для дальнейшей работы на СВР магистрата. Увы, но цивилизованная часть общества в нейтральном космосе оказалась малопригодна для подобной работы. Там контроль населения поставлен достойно и может конкурировать с ним на территориях крупных государств, сформировавшихся на месте развалившейся империи дракона. К тому же, достойные инженеры, технологи, артефакторы и алхимики есть и в пространстве магистрата. Другое дело – боевики. Несмотря на то, что наследники империи сохранили очень многое от павшей страны, возможности нового государства, даже спустя 1500 лет, оставались несоизмеримыми с могучим государством дракона. Этот факт вынуждал магистров действовать осмотрительно, взвешивая каждое свое решение и продумывая все последствия. Текущая же ситуация внутри Федерации являлась результатом не только цепочки удачных операций СВР магистрата, но и последствием политики этой страны. Тамошние власти осознанно долгое время делали все, чтобы ограничить возможности одаренных, превращая их из элиты общества в никчемных обывателей. Однако, как известно, всему есть предел. Так произошло и с магами. Черта, за которую ступило правительство, начав подкармливать радикалов, стала той последней каплей в чаше терпения, после которой началась ответная реакция. Не воспользоваться этим все заинтересованные стороны не могли в принципе. Что магистрат, что доктринат человечества и раньше были готовы вцепиться в глотку простецов, умудрившихся захватить самые обширные пространства, ресурсы и производства павшей империи, а теперь, когда Ильдар и Элкар, наиболее опасные враги людской расы, заняты странными чужаками, почти угасшие пламя гражданской войны вновь готово разгореться с новой силой. Однако, в этот раз маги не будут поддерживать политиков простецов и их хозяев, контролирующих банковскую систему и промышленность Федерации. Дальше, судя по всему, тебе придется на некоторое время свернуть основное направление деятельности и начать работать с Кларком, — покачал головой Форс. Сомнительно, что он станет так же качественно, скажем так, сотрудничать с кем-то другим. Ты для него известный кадр, тебя он знает, а вот новое лицо может и не принять. Вилье кивнул, а затем произнес: «Я не могу назвать его идейным человеком. У Кларка явно есть личные причины для того, чтобы принять наше предложение. Но, в первую очередь, он нас рассматривает в качестве источника денег для каких-то своих целей. Наемник, по большому счету. Магистр посмотрел на своего собрата и фыркнул. На текущем этапе, наши цели совпадают. Кларк явно желает как можно больнее ударить страну, что его предала и устроила охоту на него. А ресурсы, судя по тому, что он постепенно увеличивает свою команду, Айзек намеревается стать самодостаточной силой, тем, с кем будут считаться. Во многом, это нам выгодно. Даже если он не станет с нами работать на постоянной основе, мы вполне можем использовать его в качестве тарана, скажем так. Главное, ввести в его окружение агента влияния, который будет своевременно подсказывать Кларку, кто друг, а кто враг. Он сам подбирает кадры, покачал головой Лоран, я навел справки о его команде. Бывшие военные, хакер, состав пестрый, конечно, но все они профессионалы. Кларк разговаривает с ними на одном языке. Чтобы ввести туда своего человека, придется правильно подобрать кандидатуру и провести целую операцию по внедрению. А это риск. Если уж Кларк не пожалел Бримсон, с которой бежал из Федерации, а потом и Блэка, уровень паранойи там зашкаливает. Форс кивнул, но, подняв указательный палец, произнес, правильно подобранная кандидатура может решить значительную часть проблем. К тому же, можно пойти иным путем, открыто отправить к нему связного, скажем так, для постоянного сотрудничества с нами, например. И если этим человеком окажется некто, способный втереться в доверие и влиять на мнение Кларка, то мы сможем контролировать его. Рискованно, возразил Лоран, Кларк, конечно, мясник, по большому счету, но не идиот. Я не смог установить его точный возраст. Аура у него странная, будто бы Кларк вообще без возраста. Такое бывает у модификантов, что зашли слишком далеко, хмыкнул Форс, но, если судить уже по этому факту, то ему явно больше сотни лет. Это значит, что у нас есть все шансы правильно сыграть Кларка. Столетие. Такой возраст, когда кажется, что опыта и знаний уже достаточно, но на деле, всегда находится кто-то более умелый и знающий. Мне заняться подбором кандидатуры на роль связного, вздохнул Вилье. Лоран со своим начальником не был согласен, но прекрасно понимал, что в этом случае спорить бесполезно. Магистр Лиэн Форса известен упертостью, тяжелым характером и злопамятностью. Да, я перешлю тебе все данные аналитиков по Кларку. Да и ты, как мне кажется, многое успел просчитать. Вилье, хмыкнув, произнес, скажу сразу, женщины не подойдут. Не знаю, что там у Кларка с ними происходило по жизни, но он не доверяет им в принципе. Видимо, у него на этот счет имеются причины, усмехнулся Форс. Впрочем, я его понимаю. Удар в спину от того, кому доверился, всегда болезненнее, чем плевок в лицо от явного врага. Все это займет время. Тебя никто не торопит, кивнул магистр. Тут важно действовать качественно и с гарантией. Права на ошибку у нас нет. Значит, мы будем работать на магистрат, хмыкнул Филипп, задумчиво крутя между пальцев цилиндр электронного щупа. Оно того стоит? Да, кивнул я. Как минимум, мы сможем выбить с них ресурсы и деньги. Главное, не оставлять следов, что позволит кому-то вычислить наши личности. Это будет проблематично, покачал головой Дин. Даже если мы начнем менять ИТ и ВИН корабля, обводы, конфигурация выхлопа двигателей и след в ноосфере нас выдадут. Надо что-то придумывать. С ноосферой я смогу разобраться. Методы есть, хоть и сложные, кивнул я хакеру, с обводами сложнее, но тоже реализуемые. На стапелях нашей станции можно установить внешний обвес, например, отстреливаемые модули или банальные стайлинги, меняющие общий профиль корабля.